Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 18. Желание монструозных культиваторов внутри бессмертного поместья. Демонический бог Гидра, держа военный корабль в руке, снова использовал приемы уклонения, чтобы перенестись к третьему дворцу. Эти местные монстры. Пламя юности Нун холодно смотрел вдаль. Из пяти небесных столпов золотого света, двое были окружены плотными скоплениями солдат Дао. После того, как я исследую это поместье, я определенно собираюсь вызвать армию клана и поработить всех местных монстров. Они навеки будут служить нашему клану пламени юности в битвах. Местные монстры бессмертного поместья были исключительно могущественными. Даже после захвата поместья, пламя юности Нун не смог бы ничего сделать этим монстрам. Тем не менее, у него был еще более мощный клан пламя юности. Старший брат, как вы думаете, какой метод пламя юности будет использовать, чтобы захватить последние два дворца? Мне это кажется довольно трудным. Монстры действительно слишком сильны, мысленно спросил Нарцану Нина. Не стоит недооценивать пламя юности Нуна. Он является одним из четырех наследников герцога императорской столицы. У него определенно есть козыри в рукаве, ответил Цзинин. Вжух. Вскоре группа Нина вошла в новый дворец. Формация титанической волны солдат Дао. Их предводителем был мужчина средних лет с серебристыми волосами. Его глаза пылали электричеством, а походка была изящной и неторопливой. Он был самым мощным и самым долгоживущим существом в этом мире бессмертного поместья. Бессмертные Дао. Все, пришло время изменить наши судьбы. Я не буду пытаться контролировать или подавлять вас. Бессмертный Дао смотрел вдаль. Прямо перед ним появилась массивная волна. Это была волна, сформированная менее мощной силой этого мира. Все более слабые монстры были приглашены участвовать. Мир бессмертного поместья был слишком мал. Им было очень легко собраться вместе. Я приношу клятву небесному Дао, что готов вступить в союз с вами, дабы сразиться с тем демоническим богом и теми людьми, сказал бессмертный Дао. Мы должны заполучить этот ключ. Когда мы получим ключ, все мы, живущие в этом бессмертном поместье, сможем уйти отсюда во внешний мир. Бессмертный Дао, вы обещаете не контролировать нас, а как насчет клана речной ведьмы? Не волнуйся, ведьма Сюй и я уже дали клятву небесному Дао. В такой момент мы должны оставить междоусобицы. Решение пришло очень быстро. Все присутствующие монстры имели одну и ту же цель – выйти в большой мир снаружи. Поскольку все были искренны в своих желаниях и не хотели ссориться, их лидеры, естественно, решили принести клятвы небесному Дао. Хотя эти разрозненные силы казались незначительными и слабыми, если сложить их всех, то они определенно окажутся не слабее 10 000 солдат Дао, которыми командовал бессмертный Дао. Ведьма Сюй, ваш клан речного колдуна немного сильнее моих сил. Пусть эти монстры останутся со мной и встанут на страже здесь, сказал бессмертный Дао. Хорошо. Гордый клан речной ведьмы презирал союз с другими монстрами. Телепортировав, бессмертная ведьма Сюй вернулась к своей собственной армии солдат Якша Дао. Нин и другие понятия не имели, что монстры снаружи, наконец, совершили чудо, которого не случалось за бесчисленные годы после смерти бессмертного речного колдуна, абсолютное единство. Солдаты Дао, оставшиеся после бессмертного речного колдуна, принадлежали к двум типам. Титаническая волна солдат Дао и солдаты Якша Дао. Воины титанической волны были чрезвычайно многочисленны. Что касается более элитных войск Якша Дао, они составляли собственный клан речного колдуна. Теперь, под командой бессмертного Дао, все солдаты титанической волны были собраны в одном месте, образуя силу, которая была не слабее, чем армия Якша Дао. Титаническая волна солдат Дао плотно окружала один золотой небесный столб света, в то время как гвардия солдат Якша Дао встала на защиту другого дворца. Вжух! Группа Нина влетела во дворец. Это был очень большой зал, почти идентичный залу бессмертного травяного дворца. В зале было много, очень много мертвых тел. Это солдатские доспехи Дао. Доспехи Дао. Войдя, они были поражены количеством лежащих останков, а потом заметили эти доспехи. Бум! Демонический бог Гидра снова протянул свои массивные руки и проворно схватил магические артефакты, лежащие вокруг двух тел, покрытых Дао броней. Доспехи были почти прозрачны и в то же время светились черным светом. Они излучали невероятно мощную вибрацию. Хотя они и уступали магическим артефактам бессмертного уровня, все же значительно превосходили другие доспехи Дао. Собрав эти доспехи и другие магические предметы, Демонический бог Синлюфан снова вернулся к обычному размеру и встал рядом с пламя юности Нуном с таким видом, будто ничего не случилось. Да что же это? Отряд Нина был совершенно беспомощен. У них не было времени на разговоры. Все превратились в полосы света, начав отчаянно собирать артефакты, лежащие на земле. Весь этот зал, должно быть, содержал, по меньшей мере, сотни скелетов, лежащих повсюду, и все были покрыты доспехами Дао. Эта броня отличалась особой прочностью. Некоторые доспехи подходят для уровня Цзыфу, некоторые подходят для уровня Ваньсин, а некоторые подходят даже первобытным. Те доспехи, что светились черным светом, вероятно, предназначены для сыпучих или земных бессмертных, думали все. Вскоре группа Нина полностью обыскала весь зал. У этого дворца тоже не было никаких отдельных комнат, просто один огромный зал. «Это дворец солдат Дао», — усмехнулся пламя юности Нун. Однако, бессмертный речной колдун имел слишком много солдат, поэтому большинство оставалось во внешнем мире. Только небольшое их количество осталось здесь. Два доспеха, которые взял сейчас дядя Фан, можно считать первоклассными артефактами небесного уровня. Они далеко не бессмертного уровня. Нин и другие понимали, что пламя юности Нун пытается их утешить. В широком зале был ряд чрезвычайно больших колонн. Одна из них, покрытая декоративной резьбой, изображающей божественного дракона, была ядром этого дворца. Пламя юности Нун сел в позу лотоса перед столбом, начиная исследовать его. Нин и остальные ничего не могли сделать, лишь терпеливо ждать в стороне. «Старший брат, это потрясающе», — сказал Нарцен, сидя рядом с Нином. Он хмыкнул. «Сейчас каждому из нас удалось получить лишь несколько ценностей с этих сотен мертвецов, но вы, старший брат, с двумя тотемами, помогающими вам, лазурная небесная змея, например, она с невероятной скоростью двигалась от тела к телу. Хэймэм, я бы тоже не отказался от дара брони, однако, я приобрел магический артефакт бессмертного уровня. Это даже лучше, чем 1000 или 10 000 доспехов дара». Сюэхуньи был доволен, но не посмел ничего сказать вслух. «Верно-верно, младший брат-ученик Цзинин, после того, как мы проникнем в следующий дворец, вам бы надо утихомириться», — смеялся адепт Безбрежная река. «Это он-то утихомирится», — Юйвэй тоже рассмеялась. «Вы сами виноваты в том, что у вас нет тотемов», — высказалась Девятилотос в защиту Нина. Адепт Безбрежная река вздохнул. «Все хотят хороших духов зверей. Если бы, например, красночешуйчатая саламандра захотела подчиниться мне, я бы, конечно, принял ее. К сожалению, я не могу даже приблизиться к такого рода божественному животному. Как только появляется даже намек на него, в высшей степени могущественный клан, подобный клану пламя юности, его сразу же захватывает. Даже ваша лазурная небесная змея, младший брат-ученик Цзинин, лазурные небесные змеи чрезвычайно искусны в поиске сокровищ и случайных наследств. Они чрезвычайно редки и их трудно найти. Принять такую в качестве тотема тоже довольно сложно. Лазурная небесная змея, давай, прими меня в качестве своего мастера», — крикнул Нарцен. «Чурбан, ты что, думаешь, что достоин быть моим мастером?» Маленькая Цин, обмотанная вокруг руки Нина, подняла серповидную голову и заговорила на человеческом языке, явно преисполненное презрение. «Эй, ты, лазурная небесная змея, я все еще брат твоего мастера, ты ведь знаешь». Нарцен явно был обижен. «Я признаю только своего мастера. Иди, посиди где-нибудь в уголке», — отвечала маленькая Цин с огромным высокомерием. «Ты, Нарцен», — совершенно взбешенный, смог только фыркнуть. «Знаешь, что, я не собираюсь ссориться с такой змеей, как ты». Маленькая Цин всегда одерживала словесную победу. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 19. Дикий сердечник Нин, наблюдая это, смеялся. Собственно, подобные Юйвэй и адепту Безбрежная река, реинкарнированные бессмертные, обучались в крайне быстром темпе. Таким образом, они обычно не приобретали духов животных, потому что эти тотемы не смогли бы угнаться за ними. Что же касается некоторых по-настоящему могущественных божественных зверей, их не так легко было приобрести. Например, красночешуйчатые саламандры. Все хотели их, но мало кто мог получить. Хотя лазурные небесные змеи были немного слабее по могуществу, они все же были чрезвычайно талантливы в поиске случайных наследств и сокровищ. Откровенно говоря, каждый бессмертный культиватор был бы счастлив приручить хоть одну. К сожалению, они были слишком редкими, а также очень искусными в победе. А что же гончие белой воды? Если сравнивать, они были немного хуже. Их сильные стороны заключались, главным образом, в их интеллекте и разносторонних способностях. Для Нина гончая белой воды была его дядей Уайтом, практически родственником, старейшиной семьи. Однажды он спас мать Нина и самого Нина, и всегда нерушимо поддерживал Нина в его начинаниях. Надо сказать, что дядя Уайт действительно был совершенен в искусстве обучения. Он был главным разрешателем проблем. Пламя юности Нун поднялся на ноги. Он уже исследовал ядро этого дворца, но на лице его не было радости. Нин и остальные тоже не улыбались. Теперь они полностью исследовали и захватили три дворца. Склеп сокровищ, бессмертный травяной дворец и дворец солдат Дао. Остались еще два дворца, и один находился под охраной гвардии солдат Якша Дао, а второй охраняла титаническая волна солдат Дао. Если они захотят войти, им придется сражаться. Не было способа избежать этого. Эти монстры были настолько могущественными, что вынудили бы отступить даже демонического бога, Синлюфан. Если бы Нин и другие вступили в бой, их, вероятно, легко бы убили. Даже в сравнении с Синлюфаном они были крайне слабы, что уж говорить о сравнении с солдатами Дао. Угроза неминуемой смерти, они обменивались мрачными взглядами. Все, пламя юности Нун накинул взором Нина и остальных. У меня есть ключ к поместью и возможность открыть коридор, чтобы уйти из любого места в этом мирке. Если мы действительно столкнемся с большой опасностью, которую просто не сможем выдержать, я помогу всем бежать из этого поместья. Не волнуйтесь, я все еще уверен в своих способностях к бегству. Однако, все вы должны быть очень осторожны. Я не хочу, чтобы кто-то из вас был убит монстрами, продолжил пламя юности Нун. Все поняли, что выхода нет. Однако никто из них не думал, что оспаривание поместья небесного бессмертного окажется легкой задачей. Опасность была ожидаемой и нормальной. Все они имели свои собственные меры для спасения, ни одну из которых еще не использовали. «Отлично, идемте», — скомандовал пламя юности Нун. Все монстры этого мира были разделены на две части. Одной были солдаты Якша Дао клана Речного Колдуна, в то время как другой была титаническая волна солдат Дао. Каждая часть охраняла один из дворцов. Вдалеке появился большой военный корабль. Волны энергии шли от него, когда он прокладывал курс вперед, летя с большой скоростью и направляясь прямо к титанической волне, во главе с бессмертным Дахэ. Они приближаются, это демонический бог и те люди. Дахэ, займитесь ими, послала мысленный импульс бессмертная ведьма Сюй. Бессмертный Дахэ имел под своим командованием более 20 тысяч монстров и солдат Дао. Они образовали титаническую волну, покрывавшую небеса, и все холодно наблюдали, как большой военный корабль приближается к ним. На борту боевого корабля Цзи, Нин и другие уставились на массивную волну вдалеке. Дикая, наполняющая небо аура исходила от волны. Всех их наполняли сильные чувства. Эти монстры, после того, как я стану бессмертным, я их всех порабощу. Всех их. Пламя юности Нун смотрел на монстров вдалеке, его лицо становилось диким. Он стиснул зубы, а затем в его руке появился странный предмет, размером с голову человека, из которого выходила необыкновенно мощная рябь. Нин и другие не могли не взглянуть на этот предмет. «Дикий сердечник?» – спросил удивленно Мунарсон. Нин и другие, в том числе адепт Безбрежная река, Девяти Лотос и Сюэ Хуньи, все они были озадачены. Они, разумеется, понятия не имели, что это такое. «Ты действительно знаешь о диких сердечниках?» – кивнул пламя юности Нун. «Правильно, это дикий сердечник класса бессмертных, но у конструкции этого корабля только небесный ранг. Если ты поместишь дикий сердечник класса бессмертных в этот боевой корабль, он не сможет выдержать такой силы. Даже если внешне все будет выглядеть совершенно нормально, диаграммы формирования внутри него начнут разрушаться. Этот корабль будет обречен». Нарцен не мог не высказать свои опасения. «Он сможет продержаться в течение короткого периода времени, необходимого для кипячения чайника», — спокойно сказал пламя юности Нун. Затем он тут же прижал голову дикого сердечника к стенам боевого корабля. Вжух! На полу кабины, как и должно быть, появился темный портал, внутри которого расположился дикий сердечник. «По крайней мере, за этот период времени мой боевой корабль сможет достичь уровня, близкого к уровню бессмертного. Возможно, он не сможет противостоять атакам небесного бессмертного, но эти чудовищные Дао-солдаты не смогут атаковать его», — тихо сказал пламя юности Нун. Что такое дикий сердечник? Младший ученик, брат, что же это такое? Нин и остальные, озадаченные этим, отправляли мысленные сообщения Нарцену. Нарцен был чрезвычайно опытным в дао-формированиях, и он также хорошо знал о диких сердечниках. Он сразу же мысленно всем ответил: это довольно сложно, но если вкратце, дикие сердечники на самом деле предназначены для конструкции кораблей ранга бессмертных, позволяя им временно высвободить взрывную силу. Конструкция боевых кораблей ранга бессмертных способна выдержать такое внезапное увеличение мощности. Эти корабли гораздо мощнее обычных магических сокровищ ранга бессмертных. Даже юный господин Пламя Юности, скорее всего, не обладает этим видом боевого корабля. Таким образом, Пламя Юности Нун помещает Дикий Сердечник в свой боевой корабль. Его корабль действительно очень хорош, он небесного ранга, очень ценный. Но сила Дикого Сердечника просто слишком велика, и конструкция этого боевого корабля небесного ранга может не выдержать. Несмотря на то, что его тело, являющееся волшебным сокровищем, не будет повреждено, укрепления и диаграммы формирования внутри него начнут разрушаться, сказал Нарцен. Хотя Нин и другие мало разбирались в этом ремесле, они понимали важность диаграмм формирования. Диаграммы формирования любой конструкции служат ее ядром. Они заставляют конструкцию работать правильно. Именно из-за существования диаграмм формирования конструкции могут обладать чувствительностью и развязывать мощные, точные атаки. После того, как диаграммы формирования разрушатся, вся конструкция утрачивает свои полезные свойства. Один боевой корабль, один дикий сердечник, прорычал Пламя Юности Нун. Мы должны войти в этот дворец за волной. Мы должны. Нин и остальные обменялись взглядами. Им всем была понятна решимость Нуна. Корабль уверенно двигался вперед. Бессмертный Дахэ, в компании более 20 тысяч чудовищных дао-солдат, окидывал все вокруг холодным взглядом. Убить. Убить этого демонического бога. Убить этих людей. Эти чудовищные дао-солдаты были крайне нетерпеливы. Однако, без распоряжения бессмертного Дахэ, никто не посмеет нападать опрометчиво. В последние мгновения перед атакой, с виду спокойный и безмятежный боевой корабль, двигающийся с обычной скоростью, внезапно начал светиться ослепительным золотым светом. Его аура значительно увеличилась, и корабль покрылся золотым ореолом, образованным пересекающимися линиями силы. Казалось, он превратился в длинную иглу, летящую по воздуху с невероятной скоростью в сторону массивного, заполняющий все небо волны дао-солдат. Невероятная скорость. Внезапный взрыв скорости корабля заставил его двигаться молниеносно, застав волну дао-солдат врасплох. Убить. Бесконечный голос Дахэ внезапно раздался в умах каждого дао-солдата. Все они активировали свои элементарные ки в своей дао-броне, и огромное количество элементарных ки собиралось воедино, так как более 20 тысяч чудовищных дао-солдат объединили силы. Что касается бессмертного Дахэ, он был главой этой массивной волны дао-солдат. Как атаковать и как защищаться, все зависело от него. В атаку, взвыл бессмертный Дахэ. Громадная волна налетела на молниеносно движущийся корабль. Бум! Волна сильно ударила в лоб корабля. Золотая аура окружила боевой корабль, однако он просто дрогнул один раз, а затем восстановил свою совершенную стабильность. Но так как сила удара была слишком велика, боевой корабль был отброшен назад. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 20. Огромная волна дао-солдат, мы не можем атаковать их в лоб, торопливо закричал Нарцен. Нин и другие, находящиеся на борту боевого корабля, были полностью спокойны. Все они торжественно переглянулись и подняли головы, чтобы посмотреть на массивную волну, которая снова обрушилась на них. «Дядя Фан, идите», — сказал Пламя Юности Нун, стиснув зубы. «Хорошо», — Синлюфан издал рычащий ответ, и каждая его рука заполнилась длинными иглами, испускающими удивительную ауру. А потом, вжух, он прошел прямо через внешний слой золотого света, окружавший боевой корабль. Золотой свет не помешал ему, позволяя выйти. «Монстры, черт побери!» Синлюфан, превратившись в свою истинную форму девятиглавой змеи, подобной гидры 3000 метров в высоту, пошел вперед, чтобы столкнуться с массивной, заполняющей небо волной. Он начал атаку. К тому времени его иглы стали длиной также в 3000 метров. Они вылетали подобно скачущему грому или танцующей молнии, направляясь прямо в волну. «Демонический бог, даже не вздумай нас трогать!» Голос бессмертного Дахэ захлебнулся, и массивная дикая волна выбросила очередной всплеск силы, разбившись прямо возле демонического бога, Синлюфана, бум, бум, кожа разрывалась, плоть расслаивалась, кровь летела во все стороны. Одна из длинных игл была сбита, в то время как сам Синлюфан повис в воздухе, отброшенный назад. Хотя он был способен сражаться против чудовищных даа солдат бессмертного даха, в последний раз, когда он это делал, их было всего 10 тысяч. На этот раз, бессмертный даха объединил все остальные державы поменьше, образуя свою форму волны даа солдат, насчитывающую более 20 тысяч монстров. Сила увеличилась в несколько раз, в результате чего даже Синлюфан был полностью не способен сопротивляться. «Погоди!» Синлюфан вытянул руки и взялся за отброшенную иглу, превращаясь в бесчисленных гигантских змей. Травмы на его теле быстро исцелились, и он снова бесстрашно бросился в атаку. Бум, бум, бум. Столкновение между демоническим богом и волной высвободило достаточно силы, чтобы сотрясти небеса и поколебать землю. Хотя демонический бог, Синлюфан, не был в состоянии абсолютной готовности, он все же сумел отвлечь большую часть силы волны даа солдат. В какое-то мгновение боевой корабль, казавшийся крошечным перед лицом этой огромной волны, воспользовавшись шансом, смог еще раз разогнаться до большой скорости и прорваться вперед. Омерзительно. Бессмертный Дах тоже был в отчаянии. Если до этого ему приходилось иметь дело с Синлюфаном, то противостоять тому, что боевой корабль прорвался сквозь их оборону, было трудно. Он понятия не имел, как этот боевой корабль смог внезапно стать настолько могущественным. Несмотря на силу волны и силу ударов, они все еще не могли заставить корабль вернуться на исходные позиции. «Чжиньбао, подойдите и примите командование над моим племенем», — мысленно приказал бессмертный Дахэ. «Мы разделимся на две волны даа солдат». «Да, мастер». Чжиньбао был учеником, которому бессмертный Дахэ доверял больше всего, он был вторым по важности. Он достиг уже пика первобытности и был чрезвычайно силен. «Разделись». Вжух, вжух. Массивная волна в воздухе мгновенно раскололась, разделившись на две части. Часть волны даа солдат, который лично командовал бессмертный Дахэ, образованная из небольших многочисленных чудовищных племен, отправилась блокировать демонического бога Синлюфана. Что касается остальных 10 тысяч даа солдат, их возглавлял даист Чжиньбао, чтобы атаковать боевой корабль. Нин и другие на борту боевого корабля наблюдали, как огромный демонический бог сражался с гигантской волной. Корабль продолжал продвигаться вперед с большой скоростью. «Ха-ха-ха, он способен остановить дядю Фана, но не меня». Глаза Нуна наполнились безумием. «Продолжай зарядку. Прижмитесь к краю кабины, и я смогу войти». Вокруг них было бесчисленное количество монстров, но боевой корабль продолжал атаковать с неумолимой силой. Массивная волна внезапно распалась на две части. Одна полностью сосредоточилась на том, чтобы остановить демонического бога Синлюфана, и сковать его. Другая, которая казалась более слабой, была полностью сосредоточена на том, чтобы отражать атаки боевого корабля. Продвижение корабля замедлялось. Они разошлись, пламя юности Нун скрежетал зубами. «Идем, идем, дикий сердечник, пылай для меня». Бум. Свет на поверхности корабля внезапно засиял еще сильнее, и его зарядная сила стала еще более свирепой. 10 тысяч чудовищных даа солдат под командованием даиста Чжиньбао были способны полностью подавлять сыпучих бессмертных или земных бессмертных, но перед лицом этого мощного боевого корабля они фактически были бессильны, и корабль продолжал продвигаться вперед. «Прекрати это, Чжиньбао, останови это, останови!» Бессмертный Дахэ поспешно отправил мысленное сообщение. «Не волнуйся, мастер, доверься мне!» Даист Чжиньбао тоже сходил с ума. Вся его волна внезапно стала еще более свирепой, покрывшись кровавым цветом. Что касается боевого корабля, он значительно продвинулся вперед с неистовой скоростью. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Пламя юности Нун стиснул зубы. «Опасно! Это опасно! Это слишком опасно!» Веки Нарцана дрожали, когда он смотрел. Он поспешно отправил мысленное сообщение Нину и остальным. «Старшие ученики, будьте осторожны!» Пламя юности Нун спятил. «Конструкция этого боевого корабля небесного ранга не сможет противостоять дикому сердечнику, и теперь он сжигает свою силу как безумный, заставляя ее высвобождаться больше за короткий период времени. Диаграммы формирования в этом корабле небесного ранга могут отказать в любой момент. Как только это произойдет, боевой корабль будет уничтожен, и нам придется подвергнуться нападению этих 10 000 чудовищных Даа солдат. Нин, Юй Вэй, адепт Безбрежная река и остальные начали нервничать. Объединяем все силы, и идем, идем. Лицо Нуна было полностью красным, и безумие было в его глазах. Безумец, он сумасшедший. Сюй Хуньи, увидев это, почувствовал панику в своем сердце. Перед боевым кораблем стояла та самая ужасающая волна Даа-солдат. Она была способна разорвать кожу и разодрать плоть даже такого демонического бога, как Синлюфан. Если бы боевой корабль был уничтожен, и волна оказалась прямо перед ними, она, вероятно, разорвала бы их всех на крошечные кусочки. Трещина, трещина, трещина, трещина. Внезапно весь боевой корабль начал издавать звуки. Скорость зарядки стала уменьшаться, и аура золотого света вокруг него стала нестабильной и начала дрожать. «Он ломается! Он ломается!» Нарцен тут же окликнул. «Молодой господин Пламя Юности, что касается Даиста Жинбао, который командовал 10 000 чудовищных Даа солдат, он, естественно, заметил, что скорость боевого корабля, который он атаковал, падала, и окружающий его золотой свет ослабевал. Он сразу обрадовался и закричал: «Убить их! Убейте их всех и захватите ключ!» Мгновенно сформировался еще более ужасающий волновой гребень и злобно направился к боевому кораблю. Цзинин, адепт Безбрежная река, Юй Вэй, Девяти Лотос, Мунарцан и Сюй Хуньи были крайне обеспокоены. Что касается Юй Вэй, на ее лбу появилось тусклое пятно света. Элементарная кинина уже просочилась в его волшебную сокровищницу. Внутри него был зеленый лист, покрытый серыми рунами, из-за чего оно казалось непостижимо таинственным. Это было одно из двух спасающих жизнь сокровищ, которые Нин приобрел в подводном поместье, предназначенном для обороны. Девятилотос тоже сжала кулак, и кожа на ее руке стала тускло светиться белыми цветками лотоса. Все они были готовы активировать свои спасающие жизнь сокровища в любой момент. Они нервно смотрели на корабль, наблюдая за дрожащим, колеблющимся золотым барьером света. Бум! Огромная, дикая волна злобно ударила о барьер света. Корабль перевернулся, но затем продолжил продвигаться вперед. Несмотря на то, что корабль переворачивался, Нин и другие твердо стояли на полу боевого корабля, как бы прикованные к нему. Они не могли ничем помочь и лишь выпячивали глаза, смотря на корабль. Трещины, трещины. Изнутри корабля появился ряд дрожащих трещин, золотой барьер света начал тускнеть. Арх, черт бы тебя побрал, черт тебя подери. Горло Нуна наполовину раздробилось. Внезапно у него в руке появился свернутый свиток. Свиток казался вполне обычным. Хотя бумага была относительно редка на территории клана Цзи, в городе Неподвижной Воды она встречалась довольно часто. Однако на этом, казалось бы, обычном свитке был изображен один крупный рисунок. Замок, замок. Взоры Нина и всех остальных были полностью очарованы изображением замка на бумажном свитке. Это было чрезвычайно простое изображение, но оно исходило из ауры обширного Даа, намного более широкого, чем Даа Дождя и Даа Преисподней, которые Нин обычно практиковал. На самом деле Нин даже почувствовал желание подчиниться и низко поклониться ему. Том 10. Вход в поместье Бессмертного. Глава 21. Один миг, тысяча лет грохот. Символ замка на вершине свитка внезапно начал светиться светом. Он излучал расплывчатое сияние, которое распространилось вокруг и захватило внимание окружающих его Даа солдат. В этот момент ветер прекратился, вода успокоилась. Мир как будто бы застыл, однако Нин и другие были совершенно не тронуты. Все они не могли не чувствовать изумления. Что, что это было? Подождите, волна Даа солдат все еще движется, только она движется крайне медленно. Группа Нина сразу поняла, что массивная окружающая их волна фактически не застыла. Она просто двигалась чрезвычайно медленно. Вжух, волна Даа солдат больше не могла преграждать путь. Поэтому боевой корабль мгновенно проехал последние 10 километров. «Откройся, пепельный!» Пламя Юности Нун активировал ключ, и перед ним мгновенно появилась иллюзорная дверь дворца. Корабль тут же влетел в иллюзорные ворота, а затем ворота захлопнулись. Вжух! Когда Пламя Юности Нун и другие вошли в иллюзорные ворота, массивная волна, которая казалась почти застывшей на месте, внезапно рухнула. «Как это может быть? Как это могло случиться?» Вождь волны Даа солдат, Даист Чжиньбао, недоверчиво уставился на далекую, уже запертую дверь дворца. Только что, прямо сейчас, он никогда не забудет этого чувства. Он явно уже развязал всю мощь волны Даа солдат и атаковал с большой скоростью, но, как вражеский корабль смог влететь со скоростью в 10 тысяч раз или в 100 тысяч раз быстрее их, именно потому, что скорость врага внезапно увеличилась на совершенно невероятную величину, он не смог контролировать волну и развязать атаку. Таким образом, противник прошел прямо через Дао солдат и вошел в иллюзорные ворота дворца. «Мастер, они, как они так быстро двигались, я был совершенно не способен их блокировать», мысленно спрашивал Даист Чжиньбао, находящийся вдалеке бессмертный Дахэ, который имел дело с демоническим богом Синлюфаном, действительно обратил внимание на эту битву. В конце концов, люди, находившиеся на борту боевого корабля, были чрезвычайно сильными. В эту минуту он тоже был полностью ошеломлен. Дело было не в том, что они были быстры. «Это ты был медленным», мысленно ответил бессмертный Дахэ. В тот момент все Дао-солдаты, казалось, ползли медленнее детской черепахи. Как это может быть? Я не чувствовал, что моя скорость уменьшилась, и ни один из Дао-солдат под моим командованием не почувствовал, что наша скорость уменьшилась, отчаянно сказал Даист Чжиньбао. Это потому, что время изменилось для тебя. Ты, наверное, слышал высказывание «день в царстве Дева, год в смертных царствах», не так ли? Время проходит с разной скоростью в царстве Дева и в смертных царствах. В царстве Дева ты мог бы чувствовать, будто прошел день, но в смертном царстве прошел год. Это именно то, что произошло сейчас. Всем вам казалось, что прошел момент, но на самом деле прошло очень много времени, и вражеский боевой корабль преодолел расстояние более 10 километров. В глазах бессмертного Дахэ обнаружилось отчаяние. Эти люди действительно смогли произвести такое сокровище. Неужели сами небеса хотят уничтожить нас в этом бессмертном мире? Даист Чжиньбао теперь все понял. Значит, так шло время. Время изменилось для них. Ему казалось, что прошло мгновение, но прошли тысячи лет. Когда время течет совершенно разными темпами, происходит то, что произошло сейчас. На самом деле есть такое сокровище. Даист Чжиньбао бормотал про себя. Ха-ха-ха, ты не способен остановить моего юного господина. Ты не способен на это. Находящийся вдалеке демонический бог Синлюфан уже перешел в отступление. Когда он это сделал, его смех эхом раздался в небесах. Волна Дао-солдат не смогла поймать его своими атаками. Когда Синлюфан полностью сосредоточился на отступлении, они не смогли его догнать. «Уходим, все». Хотя бессмертный Дахэ был похож на мужчину средних лет, в тот момент он, казалось, значительно постарел. Грохот. Две волны Дао-солдат преобразовались в одну, и массивная волна унеслась на высокой скорости вдаль. Спустя короткое время волна Дао-солдат воссоединилась с Дао-солдатами Якши. «Ты действительно все провалил? Неудача». Бессмертная ведьма Сюй послала им мысленное сообщение, а остальные члены клана Речного Колдуна тоже посмотрели на них. «Неудача», — хрипло сказал бессмертный Дахэ. «Эти люди на самом деле держали при себе невероятно могущественное сокровище. Обе стороны были разделены 10 тысячами километров, поэтому клан Речного Колдуна не мог четко наблюдать за ходом боя. Что это было за сокровище? Что оно смогло прорваться сквозь вашу защиту?» — спросила бессмертная ведьма Сюй. «Сокровище, способное повлиять на время», сказал бессмертный Дахэ, качая головой. «Время». Бессмертная ведьма Сюй тоже была шокирован. В конце концов, она была из рода речного колдуна. Она знала некоторые секреты. Вообще говоря, для небесных бессмертных было довольно распространенным встречать сокровища, которые влияли на время. Для небесных бессмертных это был распространенный тип атак, но даже один из 10 тысяч земных бессмертных редко становится небесным бессмертным. Сокровища сыпучих бессмертных, способные влиять на течение времени, были несравненно мощными. Сыпучие бессмертные и земные бессмертные внешнего мира могли раньше видеть такие сокровища, но эти двое сыпучих бессмертные всего лишь слышали о них. «Не волнуйся», — мысленно сказала бессмертная ведьма Сюй. «Не может такого быть, чтобы у человека было хоть одно такое сокровище. Я отказываюсь верить, что у него есть и второе». Бессмертный Дахэ тоже кивнул. «Дахэ, у нас нет выхода сейчас. Это последний дворец. Мы должны охранять его. Это наш последний шанс получить ключ к бессмертному поместью», сказала бессмертная ведьма Сюй. «Мечта, которую все из нас в бессмертном имении передают из поколения в поколение, это наш последний шанс. Не просто наш последний шанс достойно уйти», хрипло сказал бессмертный Дахэ. «Наш последний шанс на выживание». «Выживание?» Бессмертная ведьма Сюй была поражена, и тогда ее лицо побледнело. У кого-то, способного иметь такое сокровище, и держать у себя на страже демонического бога, у этих людей определенно есть экстраординарный опыт. Бессмертный голос Дахэ отражался в умах каждого чудовищного Даа солдата. Он медленно произнес то, что вызывало ужас у каждого из них. После того, как он захватит этот последний дворец, он будет полностью контролировать все бессмертные имения. К тому времени он сможет делать все, что захочет, все будет под его контролем. Он сможет призвать армию из внешнего мира, или сможет разрушить окружающую среду этого бессмертного мира, заставляя наших потомков не есть, не пить, голодая их до смерти. Короче, если он захватит это бессмертное имение, у него будет бесчисленное множество инструментов в его распоряжении. Все монстры были в ужасе. Правильно, если противник будет управлять бессмертным поместьем, он сможет начать тайные атаки из любой части поместья. А если он выкинет несколько могущественных смертоносных ядов, будет слишком просто уничтожить площадь в десятки тысяч километров. Некоторые ужасающе могущественные яды способны полностью отравить территорию в десятки тысяч километров, где даже травинка не будет расти. Творить тяжело, разрушать легко. После уничтожения среды этого бессмертного мира, спустя несколько десятков тысяч лет, скорее всего, почти никто не останется в живых. Это наша последняя надежда. Это наш последний шанс. Мы должны сражаться. Мы должны захватить ключ к бессмертному строению. Даже если все мы умрем, мы не можем позволить им захватить этот последний дворец. Раздался в небесах голос бессмертного Дахэ. Борьба, борьба, борьба. Все монстры взвыли в гневе. Все они были наполнены жаждой битвы. Это уже не битва за свободу. Это настоящая битва за выживание. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 22. Да, вместилище четвертого поместья. Часть 1. В древнем дворце. Так только боевой корабль вошел во дворец, золотое сияние вокруг него полностью исчезло. Таинственная, могущественная аура, которая прежде пронизывала боевой корабль, полностью исчезла. Он казался совершенно инертным и безжизненным. Диаграммы формирования окончательно разрушились. Нарцен покачал головой. В последние моменты боевой корабль просто летел вперед по импульсу. Конструкцию боевого корабля небесного ранга было бы легко уничтожить. Конструкция боевого корабля небесного ранга была ничем. Адепт Безбрежная река покачал головой, указывая взглядом. Взгляните на юного господина Пламя Юности. Нин и другие тоже заметили. Пламя Юности Нун в настоящее время сжимал этот бумажный свиток, пристально глядя на символ замка на нем. Увы, символ замка теперь казался вполне обычным. Ничего особенного в нем не было. Один миг, тысяча лет, мягко сказала Юй Вэй. Такое сокровище, когда оно используется, может фактически гарантировать смерть сыпучего бессмертного. Хотя такое сокровище не ранга бессмертных, оно не слишком далеко от него по ценности. Нин и другие были озадачены. Стоящая рядом Девятилотос, увидев выражение лица Нина, мысленно послала ему. Одно мгновение, тысячи лет, название символизирует способность этого сокровища влиять на скорость времени. Для тебя может показаться, что прошел миг, а для врага прошло более тысячи лет. Но, конечно, это исключительно преувеличивающее описание. Короче говоря, когда скорость времени течет с очень разными скоростями, первобытный даист способен убить сыпучего бессмертного. Судите сами, насколько ценно это сокровище. Нин понял. Изначально, когда он получил прием «Звездная рука» в пространстве получения сокровищ подводного поместья, он провел там месяцы, но время во внешнем мире едва двигалось. Это было гораздо более невероятно, чем просто свиток. Черт, черт. Пламя Юности Нун пристально смотрел на свиток в руке, стиснув зубы. Судя по взгляду на лице юного господина Пламя Юности Нуна, он, должно быть, сойдет с ума от горя. В мысленном голосе Мунарцена был намек на это. Этот экзальтированный юный господин использовал одно могущественное сокровище за другим. Как могли Цзинин, Нарцен, Сюихунье и другие не чувствовать себя бессильными перед ним? Они все понимали, что они были не более чем гениями командорства неподвижных вод, в то время как человек перед ними, скорее всего, был следующим герцогом божественного пера. Тот, кто был выше маркиза неподвижной воды, несмотря на то, что он был только наследником этой позиции, сокровищ, которыми он обладал, было достаточно, чтобы заставить Нина и других постоянно вздыхать в изумлении. «Монстры этого бессмертного поместья, я не дам пощады никому из них», — Пламя Юности Нун скрипел зубами. Чтобы прорваться в этот четвертый дворец, ему пришлось пожертвовать конструкцией своего корабля небесного ранга, диким сердечником и свитком временного замка. Психологически он был совершенно не готов к использованию всех трех сокровищ, и это был только четвертый дворец. К настоящему времени волна Даа-солдат и Даа-солдат Якши наверняка собрались вокруг пятого, последнего дворца. Цена за вход в пятый дворец была несопоставимо высокой. Просто думая об этом, юный господин Пламя Юности почувствовал себя несчастным. «Я определенно собираюсь поработить их всех, а затем продать их различным племенам. Их потомки навсегда будут рабами», — сказал Пламя Юности Нун голосом, наполненным ненавистью. «Юный господин Пламя Юности», — мягко проговорил Сюэ Хуньи. Пламя Юности Нун посмотрел на него. «Что?» Сюэ Хуньи тут же улыбнулся и сказал: «Юный господин, ты беспокоишься о том, чтобы войти в пятый дворец? Как я вижу, на самом деле нет необходимости сражаться с ними в упор. Эти монстры просто хотят покинуть этот бессмертный мир, не так ли? Юный господин, ты можешь обещать отпустить их. Я думаю, что эти монстры были бы готовы принять это предложение. Все вы можете дать клятву небесному Даа, которую они не посмеют нарушить. Таким образом, юный господин, ты мог бы войти в пятый дворец, не используя никаких сокровищ. Что ты по этому поводу думаешь, юный господин?» Сюэ Хуньи думал, что его идея была хорошей. Юный господин Пламя Юности бросил на него холодный взгляд. Сквозь скрипящие зубы он произнес два слова: «Ты идиот, юный господин». Лицо Сюэ Хуньи мгновенно стало красным. То, что человек был гением самосовершенствования, не обязательно означало, что он был разумным в решении мирских дел. Тем не менее, Сюэ Хуньи был еще и очень умен. После того, как юный господин Пламя Юности описал его как слабоумного, хотя он и чувствовал себя невероятно оскорбленным, но сразу понял, о чем думал Пламя Юности Нун. Девятилотос, стоя рядом с Нином, засмеялась. «Этот Сюэ Хуньи действительно ненормальный. Поскольку молодой господин Пламя Юности решил приехать в это имение, он, скорее всего, уже подготовился ко встрече с его обитателями. Если он может захватить это имение, тогда со всеми монстрами внутри можно играть, как ему заблагорассудится. Они даже не смогут бежать. Десятки тысяч монстров-рабов, и все они – Даа-солдаты. Здесь есть даже драгоценные Даа-солдаты-якши, только небесный бессмертный может позволить себе такое. Как только он предоставит Даа-солдат своему клану, он не только сможет компенсировать свои потери, он будет щедро вознагражден. Но договориться с монстрами и позволить им уйти, разве это не то же самое, что позволить огромному счастью просто уйти?» Нин кивнул головой. Огромное количество Даа-солдат из Волны и Даа-солдат Якши казались неоценимым богатством. У этого дворца на самом деле нет ни одного преимущества внутри, нет никаких атакующих предметов. Пламя Юности Нун больше не фокусировался на своих потерях, а тщательно осматривал дворец. «Хэймэм». Он вдруг махнул рукой, и кипящая черная нить частиц элементарного ки распространилась во все стороны, ударившись о стены дворца. Грохот, грохот, грохот. Дворцовые стены были необычайно крепкими, но под натиском элементарного ки на стене дворца вдруг появились три слова: «Дворец вместилище Даа». «Дворец вместилище Даа». Зажглись глаза Нина и всех остальных. Сила каждого нужна для создания вместилища Даа. Даже у клана Цзи западной префектуры города был свой храм, который использовался для хранения свитков и скриптов для своих потомков, чтобы те учились. У черно-белого колледжа также было свое собственное вместилище Даа. У бессмертного речного колдуна были свои силы, хотя их корни были не такими глубокими, и их история была не такой старой, как у черно-белого колледжа. Они значительно превзошли подобных из горы Снежного дракона. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Даже не дожидаясь, пока Пламя Юности Нун скажет что-нибудь, Нин и другие превратились в полосы света, направляясь в коридор рядом с тремя символами-словами «Дворец вместилище Даа». Причина, по которой они все собрались в этом коридоре, была в том, что это был единственный коридор. «Эй, ребята!» С размашистым звуком, Пламя Юности Нун направился также вперед. Пройдя по коридору, они увидели огромный зал. Недра этого зала были заполнены бесчисленными книгами, их было целое море, скорее всего, не намного меньше, чем вместилище Даа черно-белого колледжа. «Скорее, возьмите их, быстро!» Казалось, все они были одержимы. Каждая власть глубоко заботилась о своих приемах и тайных искусствах. Если бы они могли найти что-то, чего не имел черно-белый колледж, они могли бы получить огромные суммы черно-белых монет. Вжух, Нин махнул рукой, и сразу же большое количество книг было собрано в его волшебную сокровищницу. Цин-младшая, лазурная небесная змея, прыгала с места на место, выкрикивая торжественно: «Подойдите все сюда!» Книги под ним исчезли. «Пойдем!» Гончая белой воды собрал книги перед собой. «Возьмите это!» «Это мои!» Сюэхуньи тоже сошел с ума. Все как один, в том числе пламя юности Нун, начали быстро собирать книги, чтобы продолжить движение. Хотя в этом гигантском зале было огромное количество книг, всего за несколько минут весь зал был полностью опустошен. В конце концов, они даже не пощадили полки, используемые для хранения книг. «Посмотрите, как вы все с ума сошли!» Пламя юности Нун покачал головой. «Я надеюсь, что это не только сокращенные версии». Том 10. Вход в поместье Бессмертного. Глава 23. Да, вместилище четвертого поместья, часть 2, Нин и другие также знали это. Очень вероятно, что книги здесь были простыми сокращенными версиями, но никто не хотел рисковать. Ведь потребуется некоторое время, чтобы выяснить, была ли книга сокращенной версией или нет, и за это время кто-нибудь другой схватил бы все остальные книги. Давайте посмотрим. Нин и другие начали вынимать одну книгу за другой, тщательно просматривая их. Момент спустя. Сокращенный. Этот сокращен. У него есть только первая часть техники. Это сокращено. Этот тоже сокращен. Этот не сокращен, он завершен. Но на самом деле это наиболее часто встречаемая формационная техника. Все они мгновенно поникли. Почти 90% книг были сокращенными. А где же полные версии? Они были в общеизвестных организациях. Черно-белому колледжу даже не нужно было использовать черно-белые монеты, чтобы получить их. Почти все крупные школы имели их. Книги с более ценными приемами, тайными искусствами и божественными способностями, были сокращенными. «Почти все они сокращенные», – размышлял Нин. «Но обязательно должно быть место, где находятся полные версии. Полные версии должны располагаться в более скрытом месте. Я отказываюсь верить, что бессмертный речной колдун унес с собой все эти книги. Не может быть, чтобы его кланам не нужно было тренироваться, пока он бродит и ищет приключения». Вжух. Нин сразу же поспешил к одному из четырех коридоров, ведущих от огромного зала. Ни один Нин пришел к такому выводу, другие тоже, где-то должны были быть полные версии. И это место, скорее всего, будет скрыто. Вжух. Пламя юности Нун, имея ключ к усадьбе и прислушиваясь к нему, переместился в один коридор, быстро открыв отдельную комнату. Вот оно. Пламя юности Нун вошел в комнату, сразу увидев скелет внутри нее. Этот скелет был хранителем дворца вместилища Дао. В путь. Пламя юности Нун взял скелет, а затем перевел взгляд на каменную книгу. Его ключ говорил ему, что эта каменная книга была ядром для всего дворца вместилища Дао. Пламя юности Нун взял небольшую часть книги и на этом остановился. Ему нужно было взять лишь небольшую часть, чтобы все отделения и ограничительные заклинания внутри дворца вместилища Дао были деактивированы. И затем, пламя юности Нун быстро вышел из комнаты и начал искать. Если бы он нашел мощную божественную способность или тайное искусство, которого у клана пламени юности еще не было, он бы оказал большую услугу. Однако, учитывая, насколько древним и могущественным был его клан, было очень трудно обнаружить тайные искусства или божественные способности, которых они еще не имели. Божественная сила Нина была давно активирована, заполняя каждую часть зала, в котором он находился. Однако, поскольку стены бессмертного поместья блокировали божественную силу, он не мог искать глубже. «Нин, сынок, скорее иди сюда». Дядя Уэйд вдруг послал ему мысленное сообщение. Нин, едва не открыв каменную дверь для исследования, внезапно остановился. Он превратился в полосу света, спеша к направлению дяди Уайту. Всего несколько секунд спустя он вошел в отдельную комнату. В этой комнате были ряды книг, и все они были защищены ограничительными заклинаниями. Однако эти заклинания были неактивными, и гончая белой воды, Сюэхуньи и адепт Безбрежная река отчаянно хватали их. Быстро. Нин не мог тратить время. Он начал лихорадочно собирать книги. Собственно, как только он вошел в комнату, увидев книги и книжные полки, он почувствовал полную уверенность в том, что все они – полные версии. Это объяснялось тем, что полные версии методик охватывают до 10 полных томов. Сокращенные версии, в свою очередь, могут занимать одну тонкую книгу. И это. Нин отчаянно собирал книги. Спустя некоторое время вся комната была полностью пуста. Прибывший позже юный господин Пламя Юности смог собрать только несколько книг. Это все полные версии. Нин и другие стали просматривать книги, которые им достались. Только методы земного ранга, это ранг смертных, эти секретные искусства слишком обычные. Нин и другие начали хмуриться, рассматривая книги. Все они были гениями, и в черно-белом колледже они выбирали техники очищения ки из ранга бессмертных. Однако книги, которые они нашли здесь, содержали методы тайные искусства ранга смертных и земного ранга. Хотя книг было очень много, не было ни единой методики небесного ранга. У моего клана много такого дерьма. Здесь нет ни одной полезной книги. Пламя Юности Нун сморщил брови, качая головой. Однако Нин просто рассмеялся. Эти книги были бесполезны для Нуна, но они были бы очень полезны клану Цзи. В клане Цзи было очень мало описаний техник и тайных искусств, а те, что у него были, он купил в Небесной горе сокровищ. Но сколько он мог купить сам? Чтобы накопить большое количество секретных искусств и приемов, нужно было разве что уничтожить еще один большой клан и захватить их книги. Более миллиона методов и секретных искусств. Хотя они не так хороши, для Синтянь жизни их достаточно и ученики Цзыфу будут их использовать, думал Нин. В будущем, после того как я приобрету какой-нибудь высокий уровень техники очищения ки, мой клан Цзи сможет создать свое вместилище Дао, чтобы передать знания более поздним поколениям. Дао-хранилища были сердцем любого племени, секты или школы. Каждое поколение полагалось на свои дао-хранилища, чтобы стать сильнее. Бессмертный речной колдун был небесным бессмертным. Он определенно должен иметь более мощные техники и божественные способности. Но где же они? Пламя Юности Нун нахмурился. Самые мощные техники и божественные способности должны храниться в тщательно скрытых местах. Возможно, они даже не в этом дворце вместилище Дао. Нин и остальные задумались ненадолго, а потом, вжух, вжух, вжух. Все они разбежались в разные стороны в поисках сокровищ. Хотя это вместилище Дао не обязательно должно хранить какие-либо приемы высшего уровня, тайные искусства или божественные способности, но, возможно, все-таки оно их хранило. Вжух. Пламя Юности Нун снова вернулся в комнату, где они были до этого. Он сел в позе лотоса перед каменной книгой, снова забирая себе ядро этого дворца вместилища Дао. Как только я возьму его себе, я буду полностью контролировать весь этот дворец вместилища Дао. Неважно, насколько хорошо спрятана комната, я буду знать об этом, размышлял про себя Пламя Юности Нун. Мне нужно примерно 2 часа. Чтобы забрать все части книги, учитывая, насколько хорошо скрыты лучшие тайные искусства и божественные способности, никто не сможет найти их в течение 2 часов. Техника высшего уровня, божественные способности и секретные искусства. Они собираются стать моими, все. Сюй Хуньи быстро проверял одну комнату за другой, его глаза наполнялись бесконечным азартом. Он был родом из горы Снежного Дракона, у которой в настоящее время не было ни одного сыпучего бессмертного. Даже если время от времени появлялся сыпучий бессмертный или земной бессмертный на протяжении всей истории, эти цифры не могли сравниться с небесным бессмертным, каким был бессмертный речного колдуна. Божественные способности и тайные искусства, оставленные небесным бессмертным, определенно были бы экстраординарными. Когда уровень власти был очень близким к кому-либо другому, решающим фактором были божественные способности и тайные искусства, особенно для гениев. Это шанс, огромный шанс, я должен его найти. Обладая мощными тайными искусствами, в этой жизни я мог бы преодолеть небесное бедствие. Адепт Безбрежная река был наполнен бесконечным желанием. Том 10. Вход в поместье Бессмертного. Глава 24. Пентаболт Ваджра все искали. Цзинин, гончая Белой воды, и Цин-младшая тоже разошлись. Где это? Где это может быть? Маленькая голубая змея скользила вперед, то словно полоска света, изредка исчезая в воздухе и вновь появляясь где-то в другом месте, то двигаясь прямо в комнату, даже не открывая каменную дверь. Для меня найти счастье так же просто, как есть рис, но в этом бессмертном имении у меня появилось даже меньше сокровищ, чем у дяди Уайта. Цин-младшая, лазурная небесная змея, неоднократно использовал свою технику вакуумной вспышки и переносился с одного конца коридора к другому, чтобы сэкономить время, или прямо в комнаты. Она отчаянно телепортировался, пытаясь что-то найти. Вжух, еще одна вакуумная вспышка. Лазурная небесная змея появилась в новой комнате. Здесь ничего нет. Лазурная небесная змея внезапно остановилась. Лазурная небесная змея удивленно оглядела эту комнату. Комната с первого взгляда ничем не отличалась от других. Она была не очень большая, и в ней было только два книжных шкафа и один стол. Книжный шкаф содержал несколько книг, в то время как на столе книг было еще меньше. В общей сложности в этой комнате было совсем немного книг. Это все, нужно понимать, что обучающие тома для бессмертного практикующего были чрезвычайно массивными и сложными. Один набор может состоять из десятков книг. Например, когда Цзинин получал божественную способность «Звездная рука», которая была непосредственно перенесена в его душу, это заняло несколько месяцев. Соответственно, можно было понять, насколько огромен объем информации. Лазурная небесная змея трансформировалась в лазурного человека. Она опустила голову, чтобы взглянуть на книги, и ее взгляд сузился. «Мастер, мастер, быстро, быстро!» Цин-младшая поспешно закричал через их духовную связь. «Что? Иду!» Цзинин, находящийся в другой стороне, распространил свою божественную силу, разыскивая различные коридоры. Учитывая, что он мог мысленно нащупать, где находится Цин-младшая, он быстро нашел маршрут к ней. Он также был крайне удивлен. Она на самом деле нашел это место, оно довольно непритязательно и находится в стороне. Сколько времени понадобится, чтобы найти такое крошечное помещение? Вжух! Нин сразу же превратился в полосу дыма, быстро двигаясь вперед, и вскоре покинул комнату. Он толкнул дверь. Что это? Войдя, Нин увидел, что комната была совершенно пуста. Там ничего не было, кроме Цин-младшей, которая стояла там. «Я все собрала», — взволнованно сказал Цин-младшая. «Я не решилась оставить книги здесь, опасаясь, что другие могут забрать их. Какие книги ты обнаружила? Почему ты так осторожна?» Нин тоже начал волноваться. Цин-младшая сказала тихим шепотом. «Шесть способов техники очищения Ки-ранга бессмертных, насчитывающие более 300 томов. Три типа божественных способностей, насчитывающих более 100 томов. Одна божественная техника воли, насчитывающая 6 томов. Все они полные». Нин мгновенно огляделся. «Техники очищения Ки-ранга бессмертных, божественные способности, техника божественной воли. Это было действительно бесценно. Даже для черно-белого колледжа это были бы первоклассные материалы. Эта комната на самом деле была заполнена техниками очищения Ки-ранга бессмертных, божественными способностями и божественными волевыми приемами. Нин быстро понял. Ранее мы нашли методы ранга смертных и земного ранга. По-моему, в другой комнате хранились техники и искусства небесного ранга. Смертного, земного, небесного, бессмертного. Чем выше был ранг, тем более ценной была техника. Теперь, получив техники очищения Ки-ранга бессмертных, божественные способности и божественную технику воли, Нин больше не был слишком заинтересован в техниках и искусствах небесного ранга. Было бы неплохо, если бы он мог их достать, но это уже не имело бы такого значения. «Мастер, они все здесь!» Цин-младшая махнул рукой, и куча книг мгновенно появилась перед ним. Нин был так взволнован, что мгновенно махнул рукой, собирая их в свою волшебную сокровищницу. Он действительно начал потеть от страха. «Как ты можешь их отдать? Лучше пусть будут у тебя. Я не демонический бог очищения тела. Эти божественные способности бесполезны для меня. У меня уже есть свой высокий уровень техники очищения Ки. Правда, позже, я возьму попробовать технику божественной воли», — сказала Цин-младшая. «Правильно», — Нин кивнул. Он немедленно отправил свою божественную силу в свое кладовое хранилище, начав исследовать книги. Всего их было несколько сотен томов. Это 10 комплектов. 6 комплектов техники очищения Ки-ранга бессмертных. 3 набора божественных способностей. 1 божественная техника воли. Эти техники очищения Ки-ранга бессмертных бесполезны для меня. Божественные способности. Нин охватил их своим божественным чувством. Это были небесная трансформация, 3 головы, 6 рук и пентаболт Ваджра. Нин обрадовался. Эта способность, 3 головы, 6 рук, позволит мне вырастить еще 4 оружия, которые идентичны реальным оружием. Нин был крайне возбужден. На самом деле, на уровне пустоты мощный демонический бог очищения тела был способен трансформировать одну прядь волос в клон и мог полностью изменить свой внешний облик. В этом случае будет очень просто создать 18 новых оружий, но это будет просто поверхностное изменение, это будут не настоящие руки. Причина, по которой 3 головы, 6 рук была настолько сильной, состояла в том, что созданные ею головы и руки были абсолютно реальными, позволяя силе расти экспоненциально. Нин мог использовать божественную способность «Звездная рука» двумя руками, но если он применит технику «Три головы, шесть рук», все шесть рук могли бы использовать «Звездную руку». Именно поэтому Нин сильно желал завладеть этой техникой. «Я не нашел ее в черно-белом колледже, но я его нашел ее здесь». Нин был совершенно вне себя от радости. «Техника «Три головы, шесть рук» совместно с моей «Звездной рукой» — сила, безусловно, будет в разы больше». Пентаболт Ваджра, Нин, с мыслью, заставил книгу появиться в его руке. Это был первый том Пентаболта Ваджра. Он начал пролистывать его. Пентаболт Ваджра была божественной способностью, которую мог использовать только истинный демонический бог, или, возможно, демонический бог очищения тела, который был очень близок к тому, чтобы быть истинным демоническим богом. «К счастью, я тренировался в багровой диаграмме девяти небес». Нин издал тайный вздох облегчения. Раньше, когда он был в местном отделении стражи дождевого дракона, Нин обнаружил, что некоторые высшие божественные способности обладали чрезвычайно высокими требованиями к демоническому богу очищения тела. Некоторые из них прямо заявляли, что только тот, кто тренировался в багровой диаграмме девяти небес или кто-то, кто был истинным демоническим богом, мог практиковать их. Бессмертный страж дождевого дракона также сказал Нину, что, пройдя испытание диких болот горы Гал, он сразу осознает, как насколько могущественна багровая диаграмма девяти небес. Причина, по которой багровая диаграмма девяти небес была настолько сильной, была в том, что она позволяла практикующему тренироваться в поистине высших божественных способностях, в том числе и тех, которые в основном могли использовать только демонические боги. Пентаболт Ваджра искупаться в грозе и молнии и образовать ваджроподобное тело. Можно сказать, что только после пяти крещений пятью молниями он овладел бы его основами. Но пятый уровень требует, чтобы он был на уровне внеземного бога, прежде чем приступит к тренировке. Нин был втайне потрясен. Это было то же самое, что звездная рука, разделенная на шесть циклов. Пентаболт Ваджра был разделен на пять уровней. Самый высокий уровень был доступен только небесным богам. Только на этом уровне эта божественная способность может быть действительно доведена до максимума. Это упрощенная версия легендарной божественной способности золотого тела Нирманы. Нин, увидев это, кивнул в знак понимания. Самый первый том говорит об этом. Создатель этой божественной способности развил ее как упрощенную версию золотого тела Нирманы, чтобы оставить ее потомкам. Золотое тело Нирманы – это легендарная божественная способность, которая была одной из высших божественных способностей всех трех царств. Согласно примечаниям этого тома, золотое тело Нирманы было одной из лучших божественных способностей. Нин предположил, что для освоения этой способности, он должен находиться на том же общем уровне, что и его собственная звездная рука. Интересно, какая высшая сила упростила золотое тело Нирманы в этом пентаболте Ваджра, думал Нин. Чтобы упростить, эта сила должна быть невероятной. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 25. Последний дворец. Нин махнул рукой, собирая книгу божественных способностей, затем вытащил технику божественной воли. Это был всего один комплект, и он назывался «Солдаты разума». «Солдаты разума». Нин только начал пролистывать ее, и вдруг нахмурился, затем поспешно отправил свое духовое послание. «Сын младший, поторопитесь уходить». Вжух. Цин младшая мгновенно исчезла в воздухе. Бум. Каменная дверь распахнулась, и Сюэхуньи ворвался в комнату. «Ты». Сюэхуньи в изумлении уставился на Нина. «Какое совпадение». Нин взглянул на Сюэхуньи, потом, не обращая на него никакого внимания, тотчас же вылетел из только что открывшейся каменной двери. Сюэхуньи нахмурился, изучая комнату. Она была совершенно пуста, внутри нее ничего не было. Он немного поколебался, затем покачал головой. «Нет, нет». Затем он повернулся и ушел, продолжая поиски.